Глава 33. Сказала, и тут же язык прикусила, захотелось в себя уйти и глаза закрыть. Потому что его выражение лица опять ни на мгновение не изменилось. Статуи и те иногда улыбаются. Но вот он поднимается из-за стола, совершенно спокойно, закрывает ноутбук. А внутри меня уже вулкан кипит, вырваться истерикой на свободу хочет. По телу дрожь, и руки в кулаки сжимаются. «Убирайтесь!» Решаюсь я снова, а он хладнокровно смотрит и... подходит. Нет-нет, не надо, я не выдержу. Приближается так стремительно, а мне что остается? Только пятиться и чувствовать, как от напряжения глаза слезами наполняются. Он человек вообще? Или чудовище? Или стальной? Робот? И почему я не кричу «помогите»? «Ну, что же ты?» Спрашивает вкрадчиво и руку над головой ставит. Я губы от страха облизываю, потому что эта рука легко способна убрать меня с пути, с этого света, огромная с длинными пальцами и сетка выпирающих вен. И еще она способна ласку подарить, пусть грубую, но от которой чувства в клочья порвутся, а сердце и остановиться может. Что? Раз это твоя квартира, и ты в полном праве меня выгнать? Выгоняй. Он издевается. Он хочет свести меня с ума. Я его оттолкнуть-то не смогу, не то что передвинуть в сторону выхода. Шагов 50, не меньше. И в голове мои попытки потуги возникли яркими комическими картинками. И я бы рассмеялась, если бы не было так обидно. Но вы же... огромный. Шепот мой, как крик в тишине кабинета, его дыхание, как жар от огня почти в губы. Я вас не передвину даже. Я рад, что ты понимаешь хотя бы это. С другой стороны, хочешь ли ты меня выгнать? Хочу. Тот же прямой и искренний ответ, на что он головой качает. А если подумать, Нина, почему ты здесь? Почему пришла, несмотря на десяток возможных вариантов? Ком в горле разрастался с космической скоростью, а тело словно немело. Слезы уже сплошным потоком текли по щекам, а он продолжал ставить меня на колени одним только взглядом. Дрессировать, наказывать. Интересно, он и должность директора так получил? Просто пришел в кабинет к старику Игнатьеву и посмотрел. Даже говорить ничего не пришлось, скорее всего. Перед ним все сами штабелями ложатся. Женщины, мужчины, деньги. Я не знаю. Я тебе скажу. Ты ерепенишься, хотя уже все для себя решила. Что решила? Хрип на грани истерики. Ну сколько можно? Что будешь делать то, что нравится мне? Нет, нет, нет! Срываю все заслонки, уже кричу, реву, толкаю эту огромную тушу. Я не хочу быть рабыней, пусть даже собственных желаний. Нет, я не хочу так! А как ты хочешь? Даже не дергается он, хотя я довольно сильно ударила его по лицу. «Не знаю, черт возьми, но точно не того, чтобы вы обращались со мной, как с одной из ваших...» «У меня никого нет». Как бы невзначай, замечает он и второй рукой окончательно загораживает мне выход. И теперь я в ловушке. Из чувств, из эмоций, из рук этого невозможного человека. А так его и хочу. Ведет себя, как маленькая девочка. «Я не маленькая». «Так докажи это!» Рычит он, уже сам раздраженный промедлением. «Подумай своей головой и уже реши, чего ты хочешь». «Ведь вам плевать. Плевать на мои желания. Ты опять забыла один нюанс?» «Да? А ведь точно. Не плевать, если желания не противоречат его». Эта простая фраза вошла в мозг яркой вспышкой и заставила буквально задыхаться. «Мне просто нужно хотеть того, что хочет он. И он здесь. Хочет находиться рядом? А я? Я хочу быть с ним? Хочу ли принимать его власть над собой? Не проще ли смириться? Не проще ли просто начать жить, учиться, думать не о том? Он выбрал меня себе в жены. Разве не выбрала я его себе в рыцаре? Пусть темные, пусть такие бесчувственные. Но разве он не рядом со мной? Зачем сопротивляться тому, что неизбежно наступит? Ведь вы не пытаетесь бороться с ночью. Вы просто включаете ночник, чтобы не было так страшно. А мой ночник – это желание, которое, оказывается, ему нужно. Вот и умница». Догадался он о моих мыслях, и, скорее всего, потому, что я кулаки расслабила и голову назад откинула. Вы могли бы меня просто изнасиловать. Замечаю я, потому что вспомнила парней, которым отказывала. Они не приняли мое решение и хотели воспользоваться силой. Только слабый насилует того, кто слабее его. А что делает сильный? Отрезает пути отхода. Говорит он и резким ударом к книжным стеллажам прижимает, вдавливает в живот член и жадно губ касается. И внутри словно та самая лава растекается, делает меня мягкой, податливой, живой. Руки предателя сами тянутся обнять могучую шею, а он по ногам проводит пальцами. Царапает, словно под кожу собирается забраться. Себе за спину забрасывает и несет меня куда-то. А я теснее прижимаюсь к его огромной груди и слышу. «Хотел же сегодня выспаться!» — ворчит он, укладывая меня прямо на ковер и методично стягивая с меня одежду, словно задачу важную решая. А я уже задыхаюсь. Пусть по коже прохладный ветерок из окна гуляет, кожа словно огнем жжет. И желания порочные, грешные одолевают. Его снова без одежды увидеть хочу. Берусь за ворот рубашки и в глаза смотрю. Разрешение спрашиваю. И как только он кивает, пуговицы из петелек освобождаю. Стараюсь быстро, но руки дрожат. В какой-то момент не справляюсь с пятой и просто рву рубашку так, что пуговки отскакивают. Смело, дико, по-детски. Зато перед глазами грудь, поросшая волосами, предстает. Соски, твердые камушки и живот накачанный, но чуть покатый. И я вожу руками по этому совершенству, не понимая, зачем пыталась убежать. Ну не дура ли? Вижу, как ему нравится мое внимание, как он расстегивает медленно ремень и освобождает могучую твердую плоть. Дыхание перехватывает, внизу живота мягко стягивается комочек удовольствия. Я сразу руками тянусь к нему, вцепляюсь, как в некий источник силы. Поднимаю глаза и хочется вскрикнуть, насколько звериный сейчас его взгляд. Он как животное, приготовившееся сожрать свою добычу. И он делает это, поражая меня новыми развратными открытиями. «Рот открой и язык вытащи», — требует мой распутный Распутин и сжимает грудь мою руками. Подчиниться постороннему человеку – это, по сути, предать себя, свое «я», но я ничего не могу поделать. В мозгу его команда отдается четким, невыносимым желанием. Словно не выполню – и больно будет, а выполню – познаю ту самую гармонию. И у меня вдруг возникает мысль про театр. Выполнит ли он свое обещание? Но он качает головой, словно предугадав желание. Поднимается надо мной и себя направляет на грудь, и членом между скользит. Раз, другой. Сначала медленно, лишь иногда задевая кончик языка огромной, блестящей от влаги головкой. А потом все чаще, вынуждая меня от возбуждения ноги скрещивать, чтобы не вытекло ничего на дорогой ковер. Но Распутин сам тянет туда руку, сам влагу собирает и по члену размазывает. И продолжает в глаза смотреть. И все чаще бедрами работать. Вынуждает меня всхлипывать и желать, чтобы это продолжалось, продолжалось. А когда его член в рот стал наполовину входить, вибрировать звуками и слюну обильную глотать, пока головка не коснулась самого горла. На стремительной скорости это ранило мой рот снова и снова, пока глотать мне не пришлось кое-что другое. И вот, лежа на полу, чувствую, как лицо стремительно стягивает липкой пленкой, я улыбаюсь, потому что все страхи были напрасны, он со мной, и сейчас он мой. Но как же быстро и эта иллюзия рассыпалась. Стоило только зазвонить телефону на столе. Он собирался подняться, я же удерживаю, тяну на себя, умоляю, не оставляй меня. «Нина!» Раздраженно отрывает он от себя мою руку, словно тлю поднимается и, мелькая голым задом, подходит к столу. «Распутин у аппарата!» — рявкает он и мельком на меня смотрит. А я понимаю, что вот сейчас плакать вообще не стоит, но все равно всхлипываю. «Кто такие? Почему сразу не позвонили? Что они взяли? Еду?» «Что-то случилось? Ночью?» Магнат надевает штаны, сдергивает рваную рубашку и выходит из кабинета. Заглядывают полностью готовы к уходу. А я в той же позе лежу. Не могу поверить, что снова он меня прогоняет. Ну, или бросает. Какая разница? Иди ложись спать. Поняла? Конечно. Конечно, поняла. Улыбаюсь и ноги голой груди подтягиваю. Ты скоро вернешься? Мне можно тебе позвонить? Нет. Отрезает он и уже уходить собирается, но останавливается и бросает. С утра сам позвоню.